Глава 35. Эпиграф. «О, рассмейтесь, смехачи! О, засмейтесь, смехачи! Что смеются смехами, что смеянствуют смеяльно! О, засмейтесь усмеяльно!» Велимир Хлебников. Что-то скучно, что-то грустно. День идет не в день, а бывало... Чтобы веселенького, бледнолицей, хоть глупость какую-нибудь вспомнить, посмеяться. Шли раз по деревне, погода такая, что мы искали ночлега под крышей и спрашивали людей. Нам показывают на один дом и хохочут. Просто укатываются. Потом мы узнали, что туда хозяин нынче возвращается. А история такая. Он, этот мужик, просил у жены 3 рубля на похмелку. Очень просил. Она не дала и ушла на работу в колхоз. Муж придумал ей страшную месть. В сарае поставил на стол стул и еще табуретку. На севере строят высоко. В лес на крюк закрепил веревку, потом пропустил ее подмышками, безопасно обвел вокруг шеи, надел пиджак и выбил табуретку. Долго ли, коротко ли, забежала соседка, поискала хозяйку в доме, заглянула в сарай и обомлела. А он еще прижмурился и язык вывалил. Потом баба пришла в себя, увидела соленое сало, сложенное в кадушке, и потянулась за ним. Удавленник не удержался и говорит: «Положь, падла, на место!» Тут она уже совсем лишилась чувств и лежит. То ли потому, что задержалась она, пришел за ней кто-то из семьи. Подняли крик, привели участкового. Держали лестницу, и участковый с ножом полез снимать. Перерезал веревку. В тот же момент мужик обхватил участкового, испугался падать, и полетели вместе, причем мужик верхом на милиции, сверху. Долетели донизу, участковый сломал ребро. Был суд. За участкового и за соседку, это что с соленым салом, который мужик нанес моральный ущерб своим поведением, дали ему 15 суток хулиганства. И еще газета написала, осрамила на весь район и область. Это та самая юмористическая деревня, где мы с бледнолицем потеряли паспорта. Один к одному, место такое глупое. Мы сами там так хохотали, что уписались. Ты заметила, что потом хохотать разучились? А то, бывало, заливались, остановиться не могли. Ну, посмеялись и ладно. Теперь вот что хочу тебе рассказать. Бледнолицый, как жалко, что не дожила ты до выхода моей толстой книжки, которая состоит из дневников бабушек моих. Примечание. Книга Елены Арманд «Блаженны чистые сердцем». Скажу тебе, что эти невероятные тексты соответствуют невероятным событиям начала XX века. Современных читателей толстые книги раз-два и обчелся. Нынешние не хотят даже открыть. Книга им велика, да про великие дела великих людей. Это им не по росту. А ты прочла бы, читатель полного собрания сочинений Лескова. Следующая книжка размеров более современных о нашем с тобой детстве, юности. Примечание. Книга Елены Арманд «Что отдам в обмен за душу мою». Издательство «Наталис», 2013 год. Бледнолицый, скучаю без тебя. Как хочу, чтобы еще хоть раз пожалела и поучила жить, хотя предметы устраивают наши встречи. Дурацкий ножик, который нельзя мыть теплой водой. Картошку нужно резать пополам по длинной оси. Дрожжевое тесто приморозить, а потом уже, чтобы в тепле подходило. Все эти глупости и другие существуют, чтобы вспомнить, чтобы нам повидаться. Но и не только. Ты признаешь Божий мир вещей. Он мудр, он не низок. Эти два мира... Духа и материальных предметов не существуют друг без друга. А вот ты — блюститель большого в малом. Большой мир весь составлен из частностей. Они таят эманацию замысла. Не таят, имеют в себе. Как сказать понятнее? Не знаю.